Глава 26. Тюлип огляделся, пошевелил ушами и что-то прочирикал. И в следующее мгновение главный зал затопило гремлинами. Стоит отдать должное Гельмуту. Начальник тюрьмы не растерялся и быстро сориентировался. По его приказу рыцари выстроились свиньей, треугольником, внутри которого закрыли Кристал, ее доктора и Мэри с Дзеном. Воины обнажили мечи, я же встряхнул цепями. Бой предстоял несложный, но долгий. Гремлины были слабыми противниками, однако очень противными, и давили количеством. К тому же нужно постоянно следить, как бы мелкие твари не прикончили раненую Кристал и моих ребят. В первые минуты мы легко теснили гремлинов. Некоторых убивали, но большая часть, получив даже поверхностное ранение, испуганно визжала и убегала в подземелье. К сожалению, место дезертиров занимали новые монстры, и, казалось, их поток никогда не иссякнет. Я упорно сражался, топал, расплющивал цепями, отпинал прочь, и в какой-то момент так увлекся, что не заметил, как на улице начало темнеть. Я оглянулся на окно. Точно. Когда из-под земли полезли гремлины, солнце светило прямо в главный зал. Сейчас же его вообще не видно, только серое небо. Гельмут и его рыцари заметно вымотались, по их лицам стекал пот. Руки уже не так твердо держали мечи, как в начале. Удары летели мимо цели. Гремлинам все чаще удавалось укусить рыцарей. Я увернулся от твари, прыгнувшей мне в лицо, и прихлопнул ее ладонью. Едва не поскользнулся на мокром от крови полу. Под подошвами ботинок отвратительно хлюпало и чавкало. Я передернул плечами, представив, что эта беспощадная резня будет длиться вечно. Меня уже подташнивает от вида скалящихся гремлинов, да и уши болят от их визга. Какое-то издевательство, а не битва. Эти твари, как безмозглые невоспитанные чихуахуа, те, на которых забивают хозяева и считают игрушками, а не собаками, лезут на заведомо большего противника, трясутся от злобы и страха, но бросаются в атаку вновь и вновь. Да сколько их вообще под землей? Миллионы? Миллиарды? Один из рыцарей пошатнулся и выронил меч. Попытался поднять, но его руки так дрожали, что меч опять грохнулся на пол. Остальные рыцари переглянулись и отступили. Гельмут нахмурился и проорал. «Куда пятитесь, пегасьи дети? Не позорьте Леонида Спасителя! Никто никогда не скажет, что его воины трусы!» Поддавшись ярости, он рванул вперед и разрушил строй. В первое мгновение у него получилось отбросить гремлинов на пару метров, но в следующее твари усилили натиск и проскользнули за его спиной, побежали к бессознательной Кристал. Я успел их ударить цепями, во все стороны брызнула кровавая каша. Придется отступить. Я смогу сражаться до утра, но вот Гельмут и его рыцари нет. А всех защитить очень сложно. Гремлины невероятно проворливы, шныряют под ногами, мгновенно замечают слабые места. Перед ними опасно открываться, мигом воспользуются и загрызут. Так что в крепости мы находимся в заведомо уязвимом положении. Но Гельмут говорил, что гремлины редко выбираются на поверхность. Значит, с большой вероятностью они не побегут в поля. «На улицу!» — приказал я. «Отступаем на улицу, подальше от шахт. Нам нужно отойти как можно дальше от крепостной стены». Рыцари послушно кивнули и уже двинулись к выходу, но Гельмут внезапно заортачился. Он возмущенно проревел. «Воины Леонида Спасителя никогда не оставят свой пост! Ни шагу назад! Мы отвечаем за заключенных!» Глупость. На самом деле то, что я притащил Альбиноса, Потного и главаря в исправительный черный замок, тоже глупость. Я все еще не отвык жить нормами и правилами Первого мира. Здесь, если бы я убил этих ублюдков, меня бы поблагодарили. Никто бы не настаивал, что их все непременно нужно снова заточить в черном замке. Голова с плеч и готова. Но как-то не кстати я поддался привычкам, и вот он я. Посреди орущих гремлинов, рядом с начальником тюрьмы, которому внезапно захотелось героически умереть. Какое к черту мы отвечаем за заключенных? Если покойный Видал не соврал, в исправительный черный замок приводят конченых отморозков. Они не скажут спасибо за то, что мы их спасем. Скорее убьют нас и свалят это на гремлинов. Я прекрасно видел по лицам рыцарей, что никто не хочет стоять до последнего. Славы 300 спартанцев никто не желал. но они привыкли слушаться Гельмунда и не могли найти у себя яйца, чтобы послать его в задницу. Так что, когда Гельмут прогорланил «Вперед!», рыцари направились за ним с обреченностью в глазах. «Если вы будете упрямиться, ваша Кристал умрет!» — прокричал я на ухо Гельмуту. «Помогите вывести ее и моих парней из крепости, а потом самоубивайтесь в свое удовольствие!» «А? Что?» — начальник тюрьмы очнулся от боевого морока и вспомнил про дочь. Это окончательно привело его в чувство. Он помахал рыцарям, чтобы те отступили, и рявкнул. «Прокладываем путь к выходу! Кристаллы наши гости покидают свадьбу!» Я подхватил девушку на руки и подтолкнул Мэри и Дзена к двери. Доктор цеплялся за рукав моей рубашки и молился. Рыцари буквально вырезали нам дорогу в верещащей ушастой толпе. Я вытолкнул Мэри и Дзена на улицу и следом вывалился сам. Доктор висел на моем локте, как обезьяна. Впрочем, из-за страха мозгами он сейчас не особо отличался от приматов. Кажется, его разум отказывался обрабатывать любую информацию. Мне пришлось взять доктора за пояс и тащить весь путь до ворот. Он уже не молился, лежал, как рякал и постановал. «Если я сказал, не суетесь в замок, значит, не суетесь в замок!» Отчеканил я, свел брови на переносице, уставившись на Мэри и Дзена, и принялся их отчитывать. «И не стройте невинные моськи!» Одного чуть не сгубило любопытство, а второго — неспособность трезво оценить свои силы. У тебя культя до сих пор иногда кровит, болван. Сиди в полях, ясно? Ясно. Недовольно пробормотали Мэри и Дзен, и я помчался в черный замок. Звуки из него доносились странные. Больше не пищали гремлины, лишь изредка звенела сталь. Но зато по территории тюрьмы разносился бурлящий звук, словно у кого-то очень громко урчал живот. На мгновение повисла тишина, а потом прогремела отрыжка. Влетев в главный зал, я ошеломленно остановился. Там, где раньше стоял стол, чернел огромный провал. Из него медленно и неуклюже вылезала жирная туша. Матка гремлинов. Ее жиры тряслись, как желе. Короткие лапки трепыхались по бокам огромного тела. Голова болталась из стороны в сторону, как на пружинке. Из живота матки больше не вылезали новые гремлины, зато теперь она истекала отвратительной синей слизью, которая с шипением разъедала все, на что попадала. Только голова не была измазана этой дрянью, и это представляло бы опасность, если бы матка не была настолько нескладной, несуразной и громоздкой. Она ворчала, карабкалась, но никак не могла выбраться в главный зал полностью. Зачем она вообще сюда поперлась, если у нее есть миллионы верных солдат? «Да кто ее знает? Может быть, что-то переклинило в ее ушастой голове? Или матку взволновал шум боя, и она решила, что нужно срочно бежать и спасать свою шкуру? На самом деле без разницы. Главное, что она совершила огромную ошибку. И я ею воспользовался. Подпрыгнул вперед и к потолку, взмахнул руками назад и в нижней точке траектории направил цепи точно в голову матки. Ее череп взорвался окровавленными осколками. Ни одно стальное звено не задело синюю слизь. Я перелетел через дрожащий, как желе, труп и приземлился у дальнего окна. Гремлины взвыли, и их вой походил на рыдание. Но они не бросились в бой, чтобы отомстить. Напротив, отхлынули к мертвой матке, подняли ее и понесли вниз в подземелье. Синяя слизь не причиняла им никакого вреда. «Неужели все?» — с недоверием протянул кто-то из рыцарей. «Нет, конечно», — покачал головой Гельмут. «В одном гнезде у тюлипов от 3 до 5 роженец. Если одна из них умирает, ее скармливают другим, чтобы потомство родилось здоровым. Но во всяком случае я такое слыхал. Хм, чего пялитесь, обалдуи? Не расслабляйтесь. Как только они свалят, расставляйте ловушки и рассыпайте яд. Чего закатываешь глаза, болван? Мы не знаем, вернутся они или нет. Но чтобы не сдохнуть, будем считать, что вернуться, ясно?» Последний гремлин нырнул в провал, и рыцари разбрелись по замку выполнять поручение Гельмута. Ходили они в парах и тройках, чтобы мелкие твари не застали их врасплох. Я же последовал за Гельмутом и вышел во двор. Он прошелся вдоль крепостных стен, проверил какие-то механизмы, заглянул в оружейный склад и грузно потопал к забору, за которым возвышался барак заключенных. «Почему вы не вызвали спутников?» — спросил я с интересом. «Спутники сильно выматывают», — охотно пояснил Гельмут. «Если битва идет на выносливость, а противник слаб и не обладает магией, созвездия не активируют. Когда спутники спят, они не забирают энергию. В ином случае мы бы уже давно были трупами, потому что на такое количество тюлипов надолго не хватило бы даже метеора. А метеор в нашем отряде один — это я». «Интересно», — протянул я. «Я бы сказал, забавно. Ты слабак, если у тебя нет созвездия. Но если ты используешь созвездие к месту, и если нет, то ты труп». «Ох, Энрей, если твой противник разбрасывается спутником направо и налево и даже не пытается уколоть тебя мечом, то он уверен, что ты в сравнении с ним червь», — Гельмут усмехнулся. «У нас сидит один ублюдок. Он нападал на девушек самого низкого ранга, воидов. Насиловал, убивал и делал это только спутником. Пульсар, четвертая ступень, мог себе позволить. Пегасий выкидыш. На сильных магов никогда не лез, остерегался». «И как же его поймали?» «Случайно. Тут дело в чем. Никто не знал, как он выглядит, потому что девушек пытал спутник. А он каждый раз принимал совершенно другой облик. Один раз говорили, даже стал псиной». Гельмут с отвращением поморщился. «И вот, нарезвившись с очередной бедной девушкой, он решил напасть на ее подружку. Только вот не подрасчитал силы. Успел, конечно, приходовать, но девчонка подгадала момент и вызвала своего спутника. Она была войдом. Неужели победила?» «Да, и яйца отрезала. А уже императорские следователи отыскали владельца спутника. Вовремя нашли, иначе бы истек кровью. Зря поторопились, лучше бы он сдох. Как представлю, что с моей дочерью такое могло произойти?» Гельмут со злостью сплюнул. «А другой нелюдь любил устраивать бои без правил. Похищал людей и заставлял их драться с собой, пока они не умирали от истощения». «В смысле, от побоев?» «Нет, от истощения. Если полностью исчерпать магический резерв, то спутник начнет работать на жизненных силах». «А наоборот работает?» — уточнил я. «С теми же подземными тварями вы сильно вымотались, еле на ногах стоите. Так что ваше тело забирает магический запас?» «Взаимозаменяемо», — подтвердил Гельмут. «Ни я, ни мои рыцари сейчас не смогут вызвать спутника, потому что он фактически помогал сражаться с тюлипами, просто находился внутри наших тел. Сложно объяснить. Вот когда ты посетишь свой храм и активизируешь созвездие, тогда и поймешь. Это как две сферы, наполненные энергиями. Энергии разные, но дополняют друг друга». Мы приблизились к забору, и Гельмут придирчиво осмотрел кладку. «Отлично, вроде бы ничего не пострадало. Нужно проверить, в порядке ли заключенные, но сегодня это делать опасно». «Хорошо, когда закончим, можно будет позвать». Меня перебили громкие хлопки за спиной. Глаза Гельмута расширились, он сжал кулаки. Я не ожидал ничего хорошего. Медленно повернулся и встретился взглядом с Бригиттой. Ее отряд выстроился у нее за спиной, держа ладони на рукоятках мечей. Я с облегчением выдохнул. Мэри и Дзену хватило ума не попасться на глаза этой сумасшедшей. На то, что девица окончательно поехала крышей на почве уязвленной гордости, я не сомневался. Ее лицо исказило ненависть, губы шептали обещания медленной смерти. «Привет!» — я улыбнулся и приветственно ей помахал. «Ты напал на меня, а это значит, что ты напал на род Нурфолк», процедила Бригитта и дерганным движением зачесала волосы назад. «Род Нурфолк не прощает обид и наказывает наглецов». «Леди, давай разрешим все миром. Мне не хотелось драться. Я был уверен, что выиграю в этом бессмысленном и жестоком споре. Но зачем? Если ты так просишь войны, то ты ее получишь. Только вот... в первый раз я пощадил твоих бойцов, однако в этот раз буду бить на поражение. Ты действительно хочешь угробить свою команду?» «Ты напал на род Нурфолк», — повторила Бригитта, словно забыла все другие слова. Она уперто повторяла одно и то же, и, видимо, ей было наплевать на исход сражения. Ее волновало только то, что я все еще хожу на своих двоих, а должен, по ее мнению, валяться и ссаться кровью. «Никто не смеет бросать вызов роду Нурфолк. Из-за тебя я не нашла колесо фортуны! Вор! Я прикончу тебя!» «Тоже по тебе скучал». Я тяжело вздохнул и приготовился отбиваться. «Киран!» — позвала Бригитта и велела. Сотри его в порошок!» В сумерках я сразу и не заметил, что чуть поодаль на крыльце оружейки темнеет массивный мужской силуэт, объемная тень. Как только Бригитта его окликнула, он сбежал со ступенек и метнулся ко мне. Безликая голова повернулась в мою сторону. Я чувствовал, что Киран с любопытством рассматривает меня. Он не спешил нападать, но Бригитта с раздражением рявкнула. «Быстро, братец!» И Киран шагнул ко мне. На границе красных полей. Рич прошелся по своей лавке, нервно насвистывая детскую песенку. Он послал Блейка за травой еще неделю назад, но до сих пор от него ни слуху, ни духу. Разбойников на маршруте быть не должно, со звездных животных в этих местах уже 100 лет не видели. Блейк был бедовым юношей, Рич бы не удивился, если бы он провалился в медвежью ловушку, хотя откуда бы им здесь взяться? Но Блейк бы нашел, он очень успешно ищет приключения на задницу. Собственно, Рич его и отослал к Яблочной горе, чтобы Блейк не разломал его лавку до основания. Дурачка было жалко, но его все-таки придется уволить. Рич потер виски и тяжело опустился в рабочее кресло. В лучшем случае этот парень бесполезен, в худшем причиняет сплошной вред и наносит непоправимые разрушения. Рич налил полный бокал вина и выпил его залпом. В голове приятно загудело, и он поднялся, чтобы идти в спальню спать. Но его планам не суждено было сбыться. Он услышал, как совсем рядом закричали купцы. Это были не мирные крики, когда торговец зазывает в свою лавку припозднившегося покупателя, а вопли ужаса и боли. Рич выскочил на улицу и застыл, как каменное изваяние. Со стороны Яблочной горы разрастался огромный серебряный купол. Свет отражался от его поверхности, и нельзя было разглядеть, что происходит внутри. Вот услышать вполне. Оттуда раздавалась какофония ужасных звуков, словно под куполом несчастных людей безжалостно рвали на куски. На улочках Красных Полей образовалась давка. Купцы и покупатели бежали, сломя голову прочь, не разбирая дороги. Если кто-то падал, ему никто не пытался помочь. Топтали, не обращая внимания на мольбы. Рич влился в толпу, со всех сторон его сдавили впавшие в панику люди. Он шептал себе под нос: «Только бы не упасть, только бы не упасть». Рич бежал изо всех сил, но чувствовал, что его настигает нечто невероятно ужасное и неотвратимое. Затылок обдало теплом. По спине пробежали мурашки, волоски на руках встали дыбом, а в следующее мгновение Рича обдало серебряным светом, и он оказался внутри. Под подошвами туфель хлюпала кровь, уши оглохли от оглушительных стонов. Рич медленно повернулся и одеревенел от ужаса. На него надвигалась армия бесформенных чудовищ. В них угадывались человеческие черты, но они были до невозможности изуродованы. Эти монстры нападали на людей, терзали их, жрали и искали новых жертв. В отдалении над землей парил гигантский ребенок, девочка. Она сидела, скрестив ноги, и с улыбкой наблюдала за происходящим.